Чельд-Гарольд необходимо должен быть разочарован. Без того он не Чельд-Гарольд. Он дожил до 36 лет и все время скучал своей жизнью. Таковым он прикидывался перед княжною. Он говорил ей о каких-то страданиях, о несчастье его в своей супружеской жизни. Говорил, что рад своей пустыне, так именовал он родовое поместье, где, наконец, разбитый и усталый, он нашел существо свежее, неиспорченное, чистое, которому и так далее. Одним словом, все те общеизвестные пошлости, которыми щеголяли во время она наши российские Чельд-Гарольды, но которые для княжны Анны были новы, казались искренними и заставляли ее еще больше симпатизировать ему. Княжна беззаветно, без оглядки назад и вперед отдалась ему всей целостью своей девственной любви, всей нетронутой страстью своей натуры, страстью, которая так долго безвыходно зрела в ее сердце. Естественно, чем дольше зрела она в этой здоровой и сильной натуре, тем сильнее было ее пробуждение. Князь научил ее скрыть от отца их отношения, да отец, впрочем, и не замечал ничего. Она вся подчинилась нравственному влиянию своего любовника, и Шадурский был счастлив и доволен собою ровно 2 месяца, а затем... Затем он уехал в Петербург. Спустя 1,5 недели после отъезда князя в жизни княжны Анны произошла первая катастрофа. Отец ее опился и умер от апоплексического удара. Эстафетой дано было знать в Петербург. Старая княгиня Чечевинская с сыном не поспели уже на похороны. Они приехали поздно и, пробыв в деревне менее недели, увезли в Петербург княжну Анну. Шадурский никак не ожидал подобной развязки. Это его и озадачило, и огорчило. Княгиня Чечевинская была знакома с ним и его женою домами. Следовательно, встреча с княжной становилась для него неизбежной. Он успел уже обдумать, как ему следует теперь держать себя с нею, и бедная девушка с первого раза не узнала своего горячего, нежного любовника в этой холодной, прилично почтительной и сухой фигуре. О старом не было помина и намека, как будто его вовсе не бывало. Однако она нашла случай объясниться с ним откровенно. Он объявил, что Петербург не деревня, что светские условия и страх за ее безукоризненную репутацию заставляют его держать себя с нею таким образом, и что дольше продолжать им старые отношения до более удобного времени невозможно. Она сказала ему, что чувствует себя беременную. Князь очень испугался, старался ее, да и себя вместе с тем разуверить в ее предположении. Однако посоветовал на всякий случай, каким образом следует скрывать это от окружающих. Матери своей княжна и без его совета никогда не решилась бы открыться. Настолько-то она уже знала свою мать. Он обещал ей изредка, урывками видеться с нею, и когда настанет финал последствий их любви, то позаботиться об участи ребенка и придумать что-нибудь такое, какой-нибудь исход, который бы не скомпрометировал ее репутацию. Во всем этом для бедной девушки было весьма мало утешительного. Она поняла, что от князя ждать больше нечего и что ей самой придется позаботиться о сокрытии страшных последствий этой связи. Но, разгадав его наполовину, она все еще так сильно любила, что ей в голову не пришло обвинять его в чем-либо. Если кого и укоряла она во всем случившемся, то это только самую себя». Князь, однако, после этих объяснений тщательно старался не возобновлять их, даже избегать с нею дальнейших, хотя сколько-нибудь интимных разговоров, и при встрече всегда держал себя самым официальным образом, вежливо и холодно. Княжна с горечью заметила это и уже не докучала ему более собою, стараясь уверить себя, что он делает все это для пользы ее же собственной репутации. А ему давно уже все это надоело, и его байронически сельская любовь, и сама княжна с ее привязанностью. Он сильно-таки стал побаиваться скандала, и потому решился держать себя совсем посторонним человеком, которого бы не коснулась светская молва. Он знал, что эта молва – страшное обоюдоострое оружие. Она могла и польстить его ловеласовскому самолюбию, а могла тоже и поставить его в весьма невыгодном свете, как честного, порядочного человека. А кто ее знает? Как она, эта страшная, прихотливая молва, отнесется к его милому поступку?